ты для души, ты помолчи. Только не сейчас. Хватит не скандаль, хватит упрекать. Я сам устал от своей любви. Мы вместе виновны. Не смогли уберечь. Не требуй любовь поджечь. Я помню слова любви и все в прошлом. Не смей говорить о возможном. Не требуй любви взамен. Я хочу перемен. Я помню слова любви и все в прошлом. Не смей говорить о возможном. Не требуй любви взамен. Карма не сошлась. Я не твой типаж, ты не брони. Да я ловилась, это просто страсть. Я устал от тряс, все позади. Ты любовь не ждешь.